Глава 18. «Эй, ты спишь?» — тихонько спросила Вивиан, отворяя дверь, но сама заметила, что Лили лежит с открытыми глазами в тусклом свете ночника. В руках она держала фото, то самое, которое привезла из дома в академию. Вивиан никогда прежде не спрашивала про фотокарточку, полагая, что не стоит вмешиваться в нечто столь личное. Там должно быть ее семья, а свою Вивиан увидеть не могла, что болезненно кололо невнятной завистью. Она села на спальную полку, положила руку подруге на плечо. Погладила. Сделала глубокий вдох, прежде чем сказать «Ты как?». Лилиан молча протянула фотографию Вивиан. На ней была пара. Девушка Лили не более полугода назад. Густые темные волосы заплетены в две косы, простое рабочее платье, в одной руке ромашки, другой держится за юношу, ростом повыше, волосы на черно-белом снимке кажутся светлее. Такой же неприметной рабочей одежде. «Лили, кто он? Симпатичный?» «Хэти, друг», — прозвучало безжизненно, «которого я больше никогда не увижу». «Друг, вы давно были знакомы?» «Я обещала ему вернуться», — голос задрожал и сорвался, «и вытащить нас из бедности». «Вы встречались, что ли?» Вивиан удивилась. У нее никогда не было отношений. Вив не могла вообразить, что, работая на заводе, она могла бы выкроить время для свиданий или встретить достойного человека. Нежного, умного, веселого. Мы всегда были вместе. Моя первая и единственная любовь. Я его подвела. Я больше никогда не увижу. Не говори так. Но это правда. Он отговаривал меня ехать в академию. Говорил о войне. О том, что на фронте очень опасно. Что я не вернусь. Но я думала, что смогу. Лили зашлась рыданиями. Вивиан поглаживала ее по плечу. Он по-прежнему тебя ждет. Если у него есть такая же фотография, думаю, сейчас он на нее смотрит. «Когда Хэти узнает, что я сделала, не захочет меня видеть. Он добрый, заботливый, и мухи не обидит, а я... еще как захочет. Он ведь тебя любит. Знаешь, как говорят, любишь, значит, принимаешь и хорошее, и плохое». Лилиан подняла заплаканные глаза. «После некоторых вещей нельзя любить. Перестань, Лили. Ты выполняешь приказы, защищая родину, и своего парня в том числе. Уверена, он тобой гордится. Я думала, мы будем уничтожать только военных. Причем здесь бедные пациенты?» «Ты же слышала, Хейс подтвердил, госпиталь представлял угрозу для мирных жителей. Хэти не согласится. Он добрый и ласковый, всегда подкармливает бродячих кошек. Однажды нашел скворца с подбитым крылом и выходил. Приносит свой обед из заводской столовки младшей сестре и больной матери. Моей маме помогает, пока меня нет. Он ведь один в семье может работать. Представляешь, как ему тяжело? А я его бросила и подвела. Прошу тебя, не надо так. Ты вернешься и сможешь помогать». «Заведите хозяйство, на военную пенсию дом купите. Он не захочет меня видеть после всего, что я сделала». «Лили, ты не должна себя корить. На войне люди всякое делают. Хэти поймет, он же умный». «Вот именно, поэтому и не хотел меня отпускать. А я радовалась этому шансу, как дура». «Но вы же не расстались. Он обещал тебя ждать?» «Обещал». «Судя по тому, что ты рассказала, он прекрасный человек и слово сдержит, правда?» «Самый лучший. Но если бы сейчас очутился здесь...» то заявил бы, что я не заслуживаю жизни. «Лили, нет!» Вивиан сорвалась на крик. Невозможно слушать, как подруга ругает себя. Они ведь все теперь убийцы. Значит, слова Лилиан относились и к Вивиан, и к остальным. А сколько еще им предстоит смертоносных вылетов? Что будет с Лили после них? «Однажды после смены мы с Хэти сидели на крыше завода, куда нельзя лазить, и любовались звездами. Он сочинил для меня песенку. Не помню целиком, что-то вроде... «Смотри, как сияют на небе светила, в тебе всегда теплится сила. Я буду ждать тебя вечно, моя любовь к тебе бесконечна». Глупо, да? Но он будто знал, что меня отберут. А на следующий день предложил сфоткаться на память. Залез ради этого в копилку и... Лили указала на фото, которое Вивиан до сих пор держала в руках. «Ох, прости». Растерялась Вивиан и протянула фотокарточку обратно. Лили забрала ее и смяла в ладони в круглый серый комочек, который сразу отбросила в сторону. «Война не оставит после себя ничего», — прошептала она и отвернулась к стенке. Вивиан взяла смятую фотографию, аккуратно разгладила и положила на стол. И, не в силах утешить подругу, вышла из купе. Ожидание затянулось до утра. Авиатрисы успели немного подремать. Дани не возвращалась. Накрапывал мелкий дождик. Хейс дал команду вылетать на рассвете. Небо на сей раз отличалось от всего, что девочки видели на занятиях. Низко клубились чернильные тучи. Истребители двигались строем. Впереди Вивиан, позади, по обе стороны от нее, Лиз и Лорел. Через час к ним присоединился еще один самолет, сделав построение в форме ромба. Вивин услышала скрипучее с помехами. «Привет, капитан. Это Айрис из первого отряда. Мы виделись в академии». «О, привет», — отозвалась Вив. «Как настроение?» «Боевое», — немного скептически ответила в переговорник Элизабет. «Вот и чудненько. Вивин, по твоей команде сбрасываем бомбы с интервалом в 20 секунд, правильно?» «Да, как приказано». Заданные разведкой координаты приближались. Небо прояснилось. Выглянуло солнце. Лучи прорезали густые облака, освещая равнину нестройными полосами. Настроение сразу улучшилось. Вивин заметила, как по земле, словно огромная змея, ползет колонна людей. «Я вижу цель!» — крикнула она по рации. «Приближаемся! За мной!» Что-то настораживало авиатрису, пока самолет снижался. Напрягая зрение, Вивин пристально выглядывалась в рептилию на земле. Пожалуй, не меньше сотни человек двигались в едином темпе. Их не сопровождала никакая техника. Может, оружие замаскировано? «Что-то не так». «О чем ты, Вив?» — удивилась Элизабет. «Две минуты до сброса бомб», — предупредила Айрис. «Вот», — осенила Вивин. «Они направляются в другую сторону, уходят из Империи. Какая разница? Значит, негодяи уже что-то натворили у нас», — злилась Айрис. «Не очень похоже на военную колонну», — настаивала Вивин. «Минута», — предупредила Элизабет. «Что-то не так, нужно вернуться. Отбой». «Что за чушь?» — закричала Айрис. «Нас расстреляют, если мы не выполним приказ». «А если разведка ошиблась?» Вивин не могла поверить, что говорит это вслух, но страшные сомнения колом встали в груди, сдавили легкие, превратили голос в сдавленный шепот. «Если это имперцы, мы нападем на своих же? Ты что городишь, сумасшедшая? Никто из итрийцев не стал бы пересекать границу без ведома командиров. У нас армия, а не бродячий цирк». 10 секунд. Отдавай приказ». Творилось что-то неладное. Айрис сбросила высоту. Вивин пролетала ровно над колонной, но никаких деталей невозможно разглядеть с такой высоты. Просто тени, ползущие друг за дружкой. Она не могла знать, кто они. Возможно, военные. Мало ли, без танков, зато с ружьями, бомбами, всем чем угодно. Но внутреннее чутье мешало отдать приказ. Вивин двигалась вперед. Раздался скрежет. Вивин повернулась и обнаружила, что Айрис сбросила бомбы. Они падали точно в центр колонны, поднимая в воздух облака жара и пыли. Люди разбегались, крики тонули во внешнем шуме. В этот момент перед Вивин возник другой самолет, один в один, как ее. «Что за...» — проорала она. «Пекло всех паровых машин, тебя раздери!» Точно такой же истребитель приближался к ней нос к носу. «В республике тоже самолеты? Мы сейчас столкнемся!» — пронеслось в голове. Вивин резко потянула руль на себя, набирая высоту почти вертикально. «Разворачиваемся назад!» — закричала она в передатчик. Пролетев вверх, Вивин развернула самолет. Элизабет и Лорел последовали ее примеру. Внизу что-то просвистело, запущенное горизонтально, подобно пушечному ядру. Вивин видела или скорее почувствовала, как поток воздуха за бомбой пронесся по правому борту чуть ниже нее и угодил в самолет Лорел. Истребитель полыхнул огнем и взорвался. Обломки сыпались на землю. Воздух, наполненный дымом и пеплом, раскалился. Стало тяжело дышать. «Уходим! Набирайте скорость!» — крикнула Вивин. «Бросай бомбы!» — скомандовала Айрис по рации. «Нет, Айрис, надо сматываться! Знаешь, что с тобой сделают на базе, если не выполнишь приказ?» Голос взметнулся с истерической ноткой. «Там что-то не так!» — опять упрямилась капитан. «Какая разница, просто сбрось, даже если не попадешь!» «Ладно», — выдохнула Вив, сдалась. «Лиз, ты тоже!» Вивин и Элизабет почти одновременно нажали на спуск. Девочки не видели, куда падают снаряды. Вивин показалось, что два столкнулись в воздухе, и взрыв прогремел, не долетев до земли. Их обдало еще одной волной жара. Прорвавшись сквозь пелену дыма, Вивин увидела впереди самолеты Айрис и Элизабет и услышала голос авиатрисы из первого отряда. «Строй, за мной все! Он не сможет нас догнать!» «Кто он?» — закричала Вивин. «Дирижабль республики!» Вивин обернулась. Из клубов дыма выступали ужасающие огромные очертания. Обшивка дирижабля слилась с серыми клубами дыма и солнечными бликами. Словно выполненная из маленьких зеркал, прежде она отражала небо и маскировала корабль от авиатрис. Чуть раньше именно отражение своего собственного истребителя Вивин приняла за самолет республики. В их сторону выпустили снаряд, который просвистел рядом с Элизабет. «Что это такое?» «Мы называем их ракетами», — ответила Айрис. «Теперь дикари научились сбивать самолеты. Почему нас не предупредили?» Айрис промолчала. Вивин огляделась. Дирижабль выпустил очередную ракету, но она пролетела мимо. Догнать их не пытались. «Оторвались!» — наконец откликнулась Айрис. «Не могу поверить, Лорел!» Вивин услышала, как сквозь потрескивание рации рыдает Элизабет. Капитан глядела на руки, лежавшие на штурвале. Они будто принадлежали кому-то другому. Впервые самолет не казался ее продолжением. Арис сбросила бомбу на людей. Лорел погибла. Вивен старалась держаться и не заплакать, но из глаз все-таки покатились беззвучные слезы. Это ее вина. Если бы не промедление, Лорел была бы жива. «Слушайте внимательно», — нарушив молчание, заговорила Айрис. «Мы далеко от поезда. Связи с командованием пока нет, но скоро появится. Скажем, что я летела первой. Девочки, слушайте внимательно. Если истории не сойдутся, нас...» «Что?» — огрызнулась Вивьен. «Убьют? Да какая разница? Нет, хуже. Будешь умолять о смерти, поверь мне». «Кто тебя запугал, Айрис? Ты чушь несешь». «Неужто? А ты знала, что из первого отряда авиатрис живы только четверо, и не все погибли, как Лорел?» «Не произноси ее имени!» — закричала Вивьен, ошарашенная внезапным откровением. «А как же заверение в безопасности и неуязвимости?» «Тогда закрой рот и слушай. Я летела первой. Мы так решили, потому что у меня больше опыта. Я сбросила бомбы. После взорвался самолет Лорел. Мы увидели вражеский дирижабль и сразу развернулись. Затем вы сбросили бомбы, стараясь попасть по цели. Стараясь, ясно? Эй, вам ясно, Элизабет?» «Да», — схлипнула та. «Вивьен, ты поняла?» «Никаких сомнений не было. Ты ничего не заметила и не глазела на землю. Как минимум треть колонны уничтожена. Дирижабль не видели, пока он не сбил Лорел. Пришлось быстро уходить. Вы не успели хорошенько прицелиться». «Мы не успели», — глухо повторила Вивьен. «И не видели дирижабль». В горле застрял ком. Столько вранья и смертей. Минуты, вязкие и липкие, тянулись нестерпимо. Она прокручивала в голове недавние жуткие картины. Бомбы, взрывы и то, как ушла от столкновения. Если бы Вивьен не снизилась рассмотреть людей, то не обнаружила бы дирижабль. Ее могли сбить первой. Но почему пилоты Республики не увидели 4 самолета, пока Айрис не сбросила бомбы? Чего они ждали? «Я возвращаюсь на базу», — спустя некоторое время сказала Айрис. «С минуты на минуту появится связь». «Вив», — позвала Элизабет. «Вив!» «Что?» — голос ей не подчинялся, хрипел. «Ты доложишь, как велела Айрис, ты понимаешь? Помнишь, что она говорила?» «Да». «Вивьен?» «Да». «Ты в порядке?» «Нет». Стало слышно, что Лис снова плачет. «Успокойся», — заставила себя прошептать капитан. «Нельзя прилетать в слезах». «Второй отряд, второй отряд, как слышно, прием», — заскрипел передатчик. «Говорит капитан Дэви, прием». «Какова ситуация?» «По цели сброшены 9 бомб. Один самолет потерян. Лорел Липхарт сбили». После короткой паузы и скрежета из рации донеслось: «Возвращайтесь на базу. Повторяю, срочно возвращайтесь на базу».